У отеля «Вашингтон» была отвратительная репутация. Это был притон с почасовой сдачей комнат, зажатый с одной стороны залом игровых автоматов, с другой – пивным магазином и выходящий фасадом к реке. Если у вас было желание и деньги, в подвальном помещении за тщательно замаскированной раздвижной дверью находилась большая комната, где можно было выкурить трубку опиума. На верхнем этаже было несколько хорошо обставленных комнат, занятых обитателями гостиницы, преимущественно только что вышедшими из тюрьмы парнями, которые пробовали почву под ногами и осматривались, привыкая к вновь обретенной свободе. Отель принадлежал Шону О'Брайену, и капитан полиции Мотли следил за тем, чтобы его люди не беспокоили ни администрацию гостиницы, ни ее постояльцев. Управляющий Сет Катлер, короткий, крепкий и твердый, как гранит парень, вздрогнул, увидев, что к нему направляется лейтенант Адамс. Он оперся локтем о конторку, внимательно наблюдая за лейтенантом. «Добрый вечер, господин лейтенант», — сказал он, когда Адамс остановился напротив него. «Давно у вас не было видно». «Да», — сказал Адамс. «Покажи-ка мне регистрационный журнал». Катлер поднял брови, запустил свой короткий палец в правое ухо, поковырял там, затем вынул палец и исследовал ноготь. «Быстрее!» — неожиданно рявкнул Адамс. «Извините, господин лейтенант, но вы не ошиблись?» — сказал Катлер. «Это отель «Вашингтон». Мы под защитой». «Дай мне журнал!» — потребовал Адамс. Катлер пожал плечами. Достал потрепанный, в кожаном переплете журнал, сдул с него пыль и положил на конторку. Последняя запись в журнале была произведена 19 июня 1941 года. «Странно, как ты еще не вылетел отсюда», — с отвращением произнес Адамс. Он отодвинул журнал. «Мне нужен Моррис Ярд». Катлер покачал головой. «К сожалению, никогда не слышал о нем, господин лейтенант. Ничем не могу помочь». Адамс кивнул. «Очень плохо. Тогда мне придется обойти все комнаты, чтобы найти его». «Я бы не делал этого на вашем месте, господин лейтенант». Адамс внимательно посмотрел на Катлера. «Именно это я и сделаю, если ты не скажешь мне, где он». «Капитану это не понравится». «Ты все усложняешь», — сказал Адамс. «Капитан сам приказал мне поговорить с Ярдом. Это не арест. Мне нужна информация». Катлер колебался. «Я бы не хотел беспокоить своих лучших клиентов, господин лейтенант. Я бы хотел получить указания прямо от капитана». «Окей, если тебе так хочется», — сказал Адамс, пожав плечами. «Я начинаю с первого этажа и хотел бы посмотреть, как ты меня остановишь. Не обвиняй потом меня, если и другие твои клиенты будут недовольны тобой». «Верхний этаж, 10-й номер», — проворчал Катлер багровея. «Благодарю». Адамс направился к древнему лифту, вошел в него, закрыл дверцу и привел в действие механизм, который начал поднимать зловонную кабину по столь же зловонной шахте. Адамс возблагодарил судьбу, когда кабина, скрипнув, остановилась на верхнем этаже. Все время подъема Адамс ожидал, что канат оборвется или у кабины отвалится дно. Он вышел в длинный коридор, в котором через каждые несколько ярдов были двери. Адамс подошел к 10-му номеру, прислушался и, ничего не услышав, тихо постучал в дверь. Дверь не открылась, и он постучал снова. Дверь напротив резко распахнулась. Девушка в красно-голубом шелковом халате с каштановыми волосами до плеч стояла, прислонившись к дверному косяку, и, слегка приподняв полу, демонстрировала длинную белую ногу и округлое бедро. «Его нет», — сказала она. «Если хочешь подождать, в моей комнате есть кресло». «Ты разговариваешь с полицейским офицером», — спокойно произнес Адамс. Девушка сморщила носик и пожала плечами. «Мне нечего бояться. Предложение остается в силе». Адамс подошел к ней. «Когда ушел Ярд?» «Прошлой ночью. Он во что-то влип?» «Нет, насколько я знаю. В котором часу?» «Около 8. Так ты входишь, или я зря трачу время?» «Я тебе уже сказал, что я из полиции», — терпеливо произнес Адамс. «Ты даешь мне показания для ареста». Девушка хихикнула. «Смешной человек. Тебе разве никто не сказал, что это место под защитой?» Она скорчила гримасу и закрыла дверь. Адамс задумчиво почесал подбородок. Затем вернулся к 10 номеру, повернул дверную ручку и на всякий случай толкнул дверь. К его удивлению, дверь открылась. Он нащупал выключатель и зажег свет. Увидев беспорядок, царивший в комнате, он быстро вошел и закрыл за собой дверь. Можно было подумать, что по комнате пронесся ураган. Все ящики стола и шкафа были выдвинуты, и их содержимое разбросано по полу. Постельные принадлежности изрезаны. Перья из подушки и перины устилали всю комнату. Обивка двух мягких кресел была также изрезана на кусочки. Картины, сорванные со стен, лежали на полу с оторванными листами картона, прикрывавшими тыльную сторону холста. Дверца шкафа была распахнута. Перед шкафом на полу кучей валялись костюмы, туфли, рубашки и нижнее белье. Было очевидно, что в комнате искали что-то очень важное, и поиски были настолько же тщательными, насколько и разрушительными. Он подошел к телефону, снял трубку и, услышав голос Катлера, сказал: «Ты мне нужен, поднимись». Ожидая Катлера, он исследовал комнату, но не нашел ничего интересного. Катлер вбежал, запыхавшись, и Адамс догадался, что тот не воспользовался лифтом. Увидев беспорядок, Катлер застыл. «Боже мой!» — воскликнул он. «Почему ты не сказал, что Ярда нет?» — ледяным тоном произнес Адамс. «Я не знал», — сказал Катлер. «Что здесь, черт возьми, произошло?» «Откуда я знаю? Я застал все это в таком же виде. У тебя есть другой выход, кроме главного?» «Да, в конце коридора, по пожарной лестнице». «Значит, тот, кто сделал это, мог забраться по лестнице?» «Я думаю, да». Адамс усмехнулся. «Там напротив живет девушка. Может быть, она что-то знает. Пригласи ее». Катлер заколебался, но, увидев ледяное, мрачное выражение на лице Адамса, быстро сообразил, что сейчас не время вступать в пререкание. Он пересек коридор и открыл противоположную дверь. «Эй, Милли, выйди на секунду!» Девушка появилась, при виде царящего в комнате напротив беспорядка, ее глаза загорелись. «Ну и ну! Кто-то что-то потерял!» «Вчера вечером Ярд уходил по лестнице?» — спросил Адамс девушку. «Мне отвечать на вопросы этого фараона?» — обратилась она к Катлеру. Тот кивнул. «Окей, если так», — сказала она, — «но я считала, что у этого притона есть защита». «Вчера вечером Ярд ушел по пожарной лестнице?» — рявкнул Адамс. «Да, все ею пользуются». «Такой беспорядок нельзя устроить без шума. Ты что-нибудь слышала?» «У меня работало радио. Я слышала, как двигают мебель, но не придала этому значения». «В котором часу?» «Около 10:30, вчера вечером». «Ты не видела в коридоре посторонних?» «Если бы увидела, позвала бы Сета». «Ты только что сказала, что Ярд ушел в 8. Ты не подумала, что странно слышать шум из комнаты, хозяин которой ушел?» «Откуда я знала, что это в его комнате? Я просто слышала шум. Какое мне до него дело?» «Откуда ты знаешь, что Ярд ушел вчера в 8? Ты видела его?» «Да». «Он говорил тебе, куда идет?» «Он сказал, что собирается добыть денег». «Он сам тебе это сказал?» «Да. Ярд занимал у меня 10, и она мне понадобилась. Он сказал, что с собой у него нет, но отдаст, когда вернется. Она оглядела комнату. «Что-то не похоже, что он собирался вернуться». «Он не говорил тебе, каким образом собирается добыть деньги?» «Я не спрашивала». «Окей», — сказал Адамс, махнув в сторону двери. «Можешь идти». «Спасибо, фараон», — сказала она и скрылась в своей комнате. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Адамс Катлера. Катлер покачал головой. «Если Ярд появится, передай, что я хочу с ним поговорить. Мне нужна информация. Он пока не попал в беду, но попадет, если не свяжется со мной». «Я скажу ему, спуститесь по пожарной лестнице. Все-таки лучше, чем твой лифт». Они прошли к двери в конце коридора. Катлер открыл ее, и Адамс вышел на металлическую площадку. С того места, где он стоял, открывался отличный вид на берег и близлежащее здание. Прямо под ним был темный переулок, который проходил у гостиницы и вел к реке. «Счастливо, господин лейтенант», — сказал Катлер. Адамс не обратил внимания на его слова. Он наблюдал за двумя мужчинами, стоявшими в тени деревьев прямо под ним. Перед ними маячил полицейский. Вдруг более высокий мужчина отскочил в сторону. В позе полицейского было что-то такое, что привлекло внимание Адамса. Он увидел, как более высокий мужчина двинулся за спину полицейского. Тот повернулся, и в тишине ночи раздался звук выстрела. Полицейский сделал шаг вперед и упал на колени. Стрелявший схватил своего спутника за руку и потащил вниз по улочке. Адамс скользнул рукой в карман и выхватил специальный полицейский пистолет 38-го калибра. Он выстрелил в высокого и с удовлетворением заметил, что тот пошатнулся. Адамс снова прицелился, но Катлер подскочил и толкнул его, не дав выстрелить. Двое мужчин успели скрыться за деревьями. Отбросив Катлера в сторону, Адамс ринулся вниз по лестнице, прыгая через три ступеньки.